Точно с неба на тетку сваливаются две племянницы и племянник. Потом, когда ноги начали отказывать ей, и она не могла больше выходить из дому, Джульетта, ожидая ночью своего сообщника, стала усыплять Сесиль с помощью бромурала. Кто знает, как развивались бы события, не будь у Сесили больной желудок. И не пея на каждый вечер лечебный чай. Госпожа Буане сохранила старые письма. Она держала их в секретере в гостиной. Дон Дюран помещает ее деньги в сомнительные предприятия со сногсшибательными прибылями. Вчерашняя любовница превращается в скупую немощную старуху, составляя вместе с предметом своей былой любви гнуснейшую пару. Племянник и одна племянница потеряли надежду добиться от нее помощи и ушли из дома. Скатертью дорога. И только бедная Сесиль, рожденная с душой рабыни или святой, по-прежнему живет при ней. «Один вопрос, господин комиссар», — проговорил Планшар. «На чем вы основываетесь, утверждая...» «Отвечу вам позднее, мэтр. А сейчас попрошу вас сделать еще одно усилие и дослушать меня». Итак, любовь обратилась в скупость. Одна страсть вытесняет другую, как говорится, клин клином. Но тут слепой случай, недоразумение. Отвар попадает не к тому, кому он предназначен, и вместо Сесили его выпивает Жерар. И разражается трагедия. В своей квартире Дон Дюран слышит все. Он знает, что наверху, над его головой, два человека овладели его тайной. Он знает, что Сесиль решила все рассказать мне и передать документы. Но мог ли он среди ночи подняться на шестой этаж, постучать в дверь и остановить ее? «Неважную ночь вы, наверное, провели тогда, Дон Дюран». Дон Дюран и глазом не моргнул, но его холодные губы снова дрогнули в усмешке. Рано утром, пока консьержка возится во дворе у мусорных ящиков, брат и сестра спускаются по лестнице. Через приоткрытую дверь Дон Дюран видит, как они проходят. «Ах, если бы Сесиль была одна!» Но нельзя бросаться сразу на двух человек. На улице брат и сестра расстаются. Дон Дюран идет в тумане за Сесилью. Может быть, ему удастся по дороге отнять у нее сумку с вещественными доказательствами. В трамвае полно народу. До самого моста Сен-Мишель, до здания криминальной полиции, удобного случая так и не представилось. И вот Сесиль уже на лестнице. Что теперь может спасти мсье Шарля? Только одна вещь — время. Ведь было всего 8 часов. Я еще не вышел из дому. В это утро, без всякой причины, просто ради удовольствия подышать зимним туманным воздухом, я отправляюсь на работу пешком, а Сесиль сидит и ждет меня в так называемом аквариуме. Дон Дюран бродит вокруг здания. Я снова прошу извинения, господин комиссар, но я все же настаиваю, чтобы вы ответили, есть ли у вас доказательства, есть ли у вас свидетели. Передо мною, мэтр Планшар, список лиц, явившихся в это утро в криминальную полицию. И в этом списке я отметил уже 3 имени. Вы должны меня понять, ведь вы как-никак адвокат. Дон Дюран не мог, не набросив на себя тень подозрения, сам подняться и заговорить с Сесилью. Ей ведь все известно, и, конечно, за ним она ни в коем случае не последует. Но вот мимо него проходит кто-то из той среды, где мсье Шарль занимает столь почетное место. Он бросается к этому человеку. «Послушайте-ка, там в приемной сидит одна краля, которую нельзя допустить к комиссару. Тебя она не знает, а мне совершенно необходимо выдать ей пару теплых слов. Не забывайте, что Дон Дюран не хуже нас с вами знает все переходы и закоулки на набережной Орфевр и во Дворце Правосудия. Под любым предлогом приведи ее ко мне за ту стеклянную дверь». Нет сомнений, господа, что все именно так и произошло. Случайный сообщник Дон Дюрана не подозревает, что готовится преступление, иначе он, возможно, заколебался бы. И я убежден, что сейчас у него не слишком сладко на душе. Дальше все идет как по нотам. «Вы хотели видеть комиссара Мегре?» «А я недавно прошел к себе, и Сесиль терпеливо ждет. Она доверчиво следует за новоиспеченным гидом. Проходит за стеклянную дверь. «Признайтесь, Дон Дюран, все произошло именно так, ведь иначе и не могло произойти». Когда она увидела вас, ее охватил ужас, но дверь чулана с метлами совсем рядом. Вы толкаете Сесиль. Она сопротивляется. Вырывая из ее рук сумку, в которую она вцепилась, вы наносите удар, а затем... Я по-прежнему жду доказательств, господин комиссар. Планшар, сделавший множество заметок в своем блокноте, не терял хладнокровия. Да из чего бы? Ведь речь шла не о его голове. Мегре подал незаметный знак своему заморскому коллеге и негромко проговорил. А что, если я вместо свидетелей представлю письмо? Письмо того человека, который привел вышеозначенную Сесиль к моему клиенту? — осведомился мэтр Планшар. — Нет, письмо самого вашего клиента, дорогой мэтр. Дон Дюран сидел, точно каменный истукан. — Пожалуйста, я жду, чтобы вы мне его предъявили, — пробормотал мэтр Планшар. — А я, — вздохнул Мегре, — жду, пока оно отыщется. — Значит, все ваши рассуждения — лишь цепь догадок. Это верно. Но не без определенной цели мсье Шарль воспользовался моим отсутствием и проник в спальню Жюльетты. С 12 часов эксперты производят обыск в этой комнате. Не знаю, приходилось ли вам изучать психологию старых женщин. Это самое недоверчивое создание на свете. Если она сохранила большинство писем в своем секретере, то уж поверьте... Раздался злобный смех господина Дондюрана. Все взгляды обратились к нему. В эту минуту Мегре почти готов был поверить, что проиграл игру. У него оставалась еще одна надежда. В каком-то из своих писем к Монфису Жюльетта Буане писала, что если с нею стрясется беда, то... Комиссар пошел ва-банк. Он не мог допустить, что в те несколько минут, которые Дондюран провел один в спальне, он... Сам факт, что он вошел в эту комнату, открыл ножную скамеечку, прикоснулся к связкам ассигнаций, не взяв их, рискуя оставить отпечатки своих пальцев, разве все это не доказывало, что он искал что-то другое, более для него важное? Неужели старуха была столь глупа, чтобы оставить самый важный документ в своей квартире? А вдруг мэтр Лелу забыл отправить телеграмму Монфису? А вдруг Монфис уехал куда-нибудь на рыбалку, на охоту? Словом, не оказался дома. А вдруг... Зазвонил телефон. Мегре буквально ринулся к нему. «Алло! Ну как?» «Ладно, продолжайте». Комиссар повесил трубку, и хотя он старался не подавать виду, Спенсер Отс все же понял, что поиски в доме в Бур-Лорене не дали никаких результатов. «Позволю себе заметить вам, господин комиссар». «Ладно, выкладывайте любые замечания. Все ваши гипотезы основаны на несуществующем письме. А в таком случае у моего клиента есть право...» Снова раздался телефонный звонок. «Алло!» «Хорошо. Через 3-4 часа?» «Да, он у меня. Сейчас отправляю его к вам». Он повернулся к Жерару. «Я думаю, вам следует поехать к жене. Судя по всему, вы вот-вот станете папашей». «Я хочу обратить ваше внимание, господин комиссар...» Мегре посмотрел на Планшара, ничего ему не ответил и подмигнул американцу. Оба они вышли в коридор. «Я начинаю думать», — заговорил Мегре, «что все это расследование, в котором вы пожелали принять участие, словом, я рискую оказаться в самом нелепом положении, и вы увезете с собой в Соединенные Штаты весьма нелестное представление о моем методе. А между тем я уверен, слышите, абсолютно уверен, что...» И без всякого перехода Мегре спросил. «Пойдем выпьем пиво, ладно?» Он увлек своего спутника на улицу, мимоходом бросив тяжелый взгляд в аквариум, где ждало несколько посетителей. Они обогнули здание Дворца правосудия и вошли в пивную на площади Дофина, где царили тепло и тишина, и приятно пахло свежим пивом. «Дайте две кружки. Две здоровенные». «Что вы называете здоровенными?» — спросил американец. «Это кружки только для постоянных клиентов. Они вмещают как раз литр». С приятной тяжестью в желудке они вернулись тем же путем обратно. «Я головой ручаюсь. Но да ладно, черт с ними, если придется все начинать сначала. Ну что ж, начнем все сначала». Спенсер Отс ощущал неловкость, как человек, который не может найти нужных слов для соболезнования. «Понимаете, я чувствую, что психологически я не ошибаюсь, просто не допускаю мысли. А если Дондюран успел перехватить это письмо?» «Женщина всегда хитрее своего любовника», — отрезал комиссар. «А уж старая Жюльетта!» Они поднимались по пыльной лестнице со следами мокрых подошв. Их ожидал преисполненный достоинства господин с портфелем под мышкой. «Я надеюсь, вы объясните мне, господин комиссар». Антипатия Мегре к мэтру Лелу растаяла в одно мгновение. Он бросился к нему, словно к вновь обретенному другу детства. «Телеграмма? Почему она не адресована прямо сюда? Давайте скорее!» «Вот она. Хотя сомневаюсь, сумеете ли вы что-нибудь в ней понять. Я даже раздумывал, должен ли я до получения более полной информации...» Но Мегре уже выхватил бланк у него из рук. «Сообщите комиссару Мегре, единственный полученный подарок — фотография покойной тети ТЧК». Всякий случай вскрыл рамку ТЧК. Обнаружено малопонятное письмо, содержащее неопровержимые улики против третьего лица ТЧК. Меняет целиком положение дел наследством причине насильственной смерти Жозефа Буане, поскольку убийца или сообщник не могут наследовать ТЧК. Поступаю согласно долгу, но прошу вас со своей стороны оградить мое имя ТЧК. Буду в Париже вечером. Анри Монфис. «Надеюсь, вы не считаете, что мой клиент...» — начал адвокат. «Ваш клиент выдержал героическую борьбу между чувством долга и своими страстями, мэтр Лилу. А я об этом и не подумал, поскольку Жозеф Буане убит своей женой и ее любовником, состояние автоматически идет по другой линии и переходит к Буане и Маршепье». «Однако...» Комиссар уже не слушал. Он стоял неподвижно посреди широкого коридора криминальной полиции, откуда он мог видеть дверь своего кабинета. А рядом с ним высилась стеклянная перегородка зала ожидания, где однажды, туманным утром... Где-то в этот час рождается ребенок, которому не суждено узнать, что расходы, связанные с его появлением на свет, оплачены компанией сомнительных господ с бриллиантовыми перстнями. Они, должно быть, сидят в этот час в кафе Альбера на улице Бланш и переживают превратности карточной игры. А о чем думал в это время месье Шарль, сидя с глазу на глаз со своим адвокатом под деликатным надзором добродушного Таранса? «Что ж, не так глупо!» Мегре вздрогнул от звука собственного голоса. Спенсер Отс и мэтр Лилу, не ожидавшие этого, тоже вздрогнули. «Я все думаю о трюке с фотографией», — объяснил он извиняющимся голосом. Старуха хорошо знала своего кузена. Она знала провинцию. «Ну что ж, господа, за дело!» И он встал, расправил плечи, встряхнулся, готовый приступить к допросу всех лиц, посетивших здание криминальной полиции в то утро, когда было совершено убийство. Был уже час ночи, когда молоденький сутенер уронил небрежным тоном, бросая в пепельницу окурок. «Ну ладно, я хотел оказать услугу и влип. Сколько, по-вашему, мне за это вкатят, господин комиссар? Года два?» Госпожа Мегре звонила уже трижды. «Алло? Нет, не жди меня. Я приду, вероятно, довольно поздно». Его вдруг потянуло съесть сосиски с тушеной капустой где-нибудь в пивной на Монмартре или на Монпарнасе в компании со славным американцем. Затем они долго провожали друг друга, и в беседах за кружкой пива то на одном углу, то на другом прошла вся ночь. Нужно же было Спенсеру Отцу набраться материалов для рассказов своей Филадельфии. Ну а что, если бы Монфису не взбрело в голову вскрыть рамку портрета? Конец романа.